что если спичка вызывает пожар, то причина — непредсказуемые следствия. И тогда может прогреметь выстрел в Сараеве, сгореть Рейхстаг в Берлине или в небе над Хиросимой взорваться бомба номер один. А в городе Прославле, судя по рассказам отца и вздохам бабушки, таковое непонимание было распространено, как насморк в октябре. Подумаешь, пух из еврейских перин. Но умудренная жизнью и смертями бабушка считала тот день началом всех начал. Нашпигованный немецким железом отец называл его исходным рубежом прославльской заварушки. А беспристрастная история отнесла по рубрике ряда волнений в губернских городах. Как бы там ни было, а мы-то теперь знаем, что для всего на свете, большого и маленького, частного и общего, исторического и не очень, есть свое собственное, присущее только ему, начало. «Частность», — сказал отец. Он еще был жив, когда я додумался до исключительности всех начал. Она не оказала решающего влияния на развитие истории. Да, до великого революционного толчка было еще далеко. Но до начала в городе Прославле оставались уже считанные минуты. Прежде чем писать дальше, я заглянул вдаль. Я не искал слова «погром». Во-первых, знаю, что оно означает, а во-вторых, до результата надо еще добраться. Я искал тех, кто тогда пытался добраться до этого результата. И вот что сказано у Владимира Даля по их поводу. Толпа, скопище, сборище, сходбище, толкотня, множество сошедшихся вместе людей, орда, орава, ватага. И вот это скопище, сборище, это орда и орава, это множество сошедшихся вместе, подогретых посулами и ложью, затуманенных водкой и ложью, обалдевших от тяжкого похмелья и еще более тяжкой лжи, двинулось на замершую в страхе Божьем нищую еврейскую слободку. Любопытно, что все единицы этого скопища, то есть те, кто был еще способен хоть что-то соображать, усиленно вдалбливали сами себе, что путь спасения города Прославля лежит точнёхонько через эту злосчастную слободку, и что иного пути у них нет, потому что он наипростейший, наикратчайший и безопаснейший из всех путей. Но то и единицы. В толпе, как известно, нулей неизмеримо больше, чем единиц, а нули круглые и соображают только на троих и чтоб без наказания. А те несколько одиночек, которые сами выбрали свою судьбу именно потому, что знали цену лжи и жаждали истины, не просто считали, считать глагол пристенковский применительно к событиям, но веровали, что честь их родного города, честь всей России, ее будущее, ее спасение и все ее надежды лежат точнехонько между тяжко шагавшей ордой и притихшими садками. Веровали и ждали, вслушиваясь в семенящий, похмельный, разнобойный, но неудержимо нарастающий топот сапог с коваными каблуками. Встреча была предопределена велением горячих сердец и чистой совести тех, кто ждал. «Разговаривать буду я», — сказал Белобрыков. «Остальных прошу пока держаться в тени». «Я прикрою тебя, Сереженька», — гулким шепотом оповестил окрестности гусарь Уланч. «Благодарю вас, дядюшка. Полагаю, однако, что надобности в этом не возник. И тут из утренней сини возникло нечто темное, аморфное, не имеющее ни голов, ни хвостов, возникло и враз остановилось, натолкнувшись на одного единственного человека». «Ну и что?» Негромко и даже несколько ворчливо спросил Сергей Петрович. Перед ним в застенчивой нерешительности топталось десятка четыре молодцов с пристенья, вооруженных ножами и ломиками, топорами и плетьми, дубинами и кастетами, гирьками на ремешке и натуральными кистенями. Огнестрельного оружия видно не было, но никто не сомневался, что прихватить его не позабыли, а прячут до времени по совету многоопытной полиции.